Давайте посмотрим на структуру из трех частей и 12 этапов пути героя. Чтобы упорядочить события, нужна структура. Также и нужную книгу проще найти, если расположить их по типам на первой, второй и третьей книжных полках. При изучении чаще всего встречаются термины «трехчастная структура» и 12 этапов пути героя. Хотя эти концепции могут быть не совсем понятны, названия наверняка вам знакомы. Обе основаны на анализе популярных и проверенных историй, хотя будут полезны не каждому автору. В частности, 12 этапов пути героя трудно применить к современным рассказам, поскольку они основаны на мифологии. Эти 12 шагов можно использовать для проверки своей истории, когда вы застреваете или сталкиваетесь с трудностями в процессе создания. Но для начала давайте разберемся со структурой из трех частей и 12 этапов пути героя. Трехглавая структура. Первая глава — отправление, завязка. Вторая глава — инициация, переход. Третья глава — возвращение. 12 этапов пути героя. Описание повседневной жизни, призыв к приключениям, отказ от путешествия, встреча с наставником, преодоление первого препятствия, испытания, союзники, антагонисты, самая глубокая часть пещеры, испытания, награда, путь возвращения, воскрешение, прохождение последнего испытания, возвращение с эликсиром. Какие события в основном включены в главу 1? Чтобы привлечь читателей, нужно познакомить их с произведением. Представить главных героев и их мировоззрение — задача первой главы. Из 12 этапов пути героя некоторые относятся к главе 1, а некоторые — к главам 2 и 3. Таким образом, в первой главе главный герой, живущий в обычном мире, получает от кого-то призыв, насильно или в виде просьбы, отправиться в путешествие. Но отказывается от него, встречает учителя, проходит первое испытание и отправляется в приключение из своего родного мира в неизведанный. В главе 2 появляется новая локация, которая станет основным этапом истории. Здесь герой встретит друзей и антагонистов, которые присоединятся к нему в путешествии. Затем он приблизится к самой глубокой части пещеры, которая, можно сказать, станет основой для подготовки к последнему испытанию. Дальше — само испытание. Главный герой встречает врагов в самой глубокой части пещеры и переживает тяжелые невзгоды. Победив врага, он получает награду. Глава 3 начинается с того, что главный герой возвращается в привычный мир после приключения. Затем наступает последнее испытание, которое можно назвать заключительным поворотом. Глава 3 представляет собой процесс сбора всей информации, разбросанной в главах 1 и 2. Идет решающая битва, и на кону жизнь главного героя. Ему может грозить смерть, или все может закончиться тем, что он получит сильные повреждения и окажется на грани смерти. Получивший награду герой возвращается в свой мир. Однако не всех ждет такой исход. Все зависит от вкуса автора и веяний времени. Обе структуры путешествия героя в итоге одинаковы. Разница заключается лишь в том, насколько большое или малое событие разбито на блоки.